Глава 17. Война. Тройственный союз. Дворец Дэйва был похож на муравейник. После того, как Талтеккон объявил войну, все здесь пришло в движение. Приближенные Дэйва разных рангов и каст бегали по коридорам туда-сюда. Все были заняты своим делом, тем не менее создавалось впечатление всеобщей суматохи. Только что с балкона дворца глашатай объявил о вступлении Бреши в войну, собравшимся внизу придворным атлантам разных каст. Вскоре информация распространилась по всей Бреши, дошла до каждого атланта путем мысленного обмена. После этого уже вся Брешия пришла в движение. Особенно ее столица, город Солнце, где находился искусно вырезанный в скале дворец Дэйва Эрла. Дэйва, который пропал при неизвестных обстоятельствах, возвращаясь с острова башни Оракула. Лия и так чувствовала себя не в своей тарелке с тех пор, как Дэйв привел ее сюда. Она была первым арийцем, чья нога ступила за врата стен Величественного Дворца. Теперь же, когда Эрла не было рядом, ей вообще было не по себе. Она чувствовала себя лишней в этих просторных залах, украшенных разноцветными фресками и золотом, с огромными, вырезанными из скалы колоннами. Даже старая атлантиянка Вазила, представленная к ней Дэйвом в качестве слуги, посматривала на нее свысока. В общем, Лия чувствовала себя лишней в этой предвоенной дворцовой кутерьме. Более того, она чувствовала на себе постоянные враждебные взгляды. Она сидела за широким, гладко отполированным шестиногим гранитным столом и отрешенно смотрела в окно. Дэйва не было уже 7 дней. Что-то подсказывало ей, что теперь она увидит его не скоро, а может быть, никогда больше. Презрительно отвергаемая всеми избранница Дэйва, носящая в своем чреве его ребенка. Об этом она знала уже месяц. После их брачной церемонии Лия хотела сделать сюрприз Эрлу. Казалось, еще неделю назад она, в отсутствие Дэйва, отдавала последнее распоряжение Вазиле о подготовке праздничной церемонии, первой в Атлантиде свадьбе, процесс проведения которой придумала сама. Она все предусмотрела до мелочей. Это должно было быть великое торжество, которое запомнилось бы атлантам надолго, но теперь оказалось, что все ее старания напрасны. Какая тут свадьба, когда на подступах к южным берегам Бреши стоит армада талтекских кораблей, только и ждущих приказа ринуться в бой? Сзади послышался скрежет. Лия обернулась и увидела на пороге своей спальни, одетого в легкие, но в то же время непробиваемые ни иглометом, ни стрелой доспехи, с накинутым на плечи белым плащом главнокомандующего армии касты воинов Бреши, верховного транстайвера Блоганда. Тот бесцеремонно прошел внутрь, позабыв о всех правилах придворного этикета. Вслед за ним в дверях показались 2 тяжеловооруженных стайвера, снаряженных грозным оружием, молнебоями. Атланты давно научились пользоваться электричеством. Это оружие выбрасывало из себя мощный разряд в виде молнии, испепелявший все на своем пути. Правда, оно было трудоемким в производстве, и вооружена им была только гвардия транстайвера. Блоганд остановился в 5 шагах от Лии, сложив руки на груди. С давних времен, когда атланты, как сейчас арийцы, создавали пары, и женщины-атлантиянки сами рожали детей, остались некоторые изживающие себя традиции. Например, атлант-мужчина при встрече со знакомой женщиной должен был приветствовать ее кивком головы и приложить к своему лбу ладонь правой руки или подать ей руку ладонью вниз, выказывая этим свое почтение, но в то же время давая понять свое превосходство. Лия не была другом транстайвера, не была его знакомой, не была атлантиянкой, но она была избрана Дэйвом, хоть и вопреки традициям. Одного из знаков почтения она должна была удостоиться. Она встала и вышла из-за стола навстречу Блоганду, остановившись в метре от застывшего на месте посередине спальни транстайвера. «Что случилось, Блоганд? Как вы смеете врываться в мои покои без приглашения?» Как можно жестче спросила она, смотря на гиганта, на треть выше нее ростом из-под лобья. Прошло 7 дней. Транстайвер, не отрываясь, смотрел на Лию. Дэйв не появился. Закон Бреши гласит, что в случае смерти Дэйва в течение 8 лунных суток, а именно стандартной атлантической недели, которая истекла еще вчера, должен быть выбран новый Дэйв, если у умершего нет кровного потомка, оставшегося после искусственного соития ростков жизни. Потомка у Дэйва нет. Он не отдавал свои ростки жизни для зачатия, значит, нет преемника. В этом случае перстень власти переходит к наиболее приближенному к Дейву лицу, которым во все времена существования Атлантиды являлся Тронстайвер. Ложа ойлов всех каст Брешии, то есть их единоуправляющих, постановила. Во главе Брешии, в связи со сложившейся обстановкой и начинающейся войной, соблюдая традиции и закон, поставить второго после Дейва Атланта из правящей иерархии, Тронстайвера Блоганда. Вот свиток. Он откинул с плеча плащ, который закрывал спереди половину его туловища. Появившийся из-за него руке был зажат и списанный справа налево пергамент с гербом Брешии. Лия взяла его и быстро пробежала глазами. «Поздравляю вас». Вернув пергамент обратно, произнесла она и поклонилась. «Я так полагаю, что мне необходимо покинуть дворец». «Я понимаю бывшего Дейва». Рот Блоганда скривился в усмешке. «Арийка, да к тому же еще и умная, что бывает редко». Тронстайвер громко рассмеялся. «Глупец, Эрл. Он хотел перевернуть мир. Но теперь все стало на свои места. Два этих воина, стоящих за моей спиной, выведут вас за пределы дворца. Скажу честно, я не люблю вас, арийцев, и не потерплю присутствия хотя бы одного из вас во дворце. У вас есть что-то такое, что не приемлет психология Атланта. Идите. Тем более накануне войны я отпускаю вас, арийцев. Вы можете покинуть Брешию. Указ уже готов и сегодня будет объявлен. Транспортные Вимая стоят наготове. Вас будут вывозить за пределы страны всех, кто пожелает ее покинуть. Дейв страны Тай дал согласие принять беженцев на своей территории. Кто захочет остаться, должен вступить в добровольческую арийскую армию Брешии. Выжившие в войне получат свободу. С оставшихся временно снимается запрет на естественное размножение. Война, по всей видимости, будет длительной, и Брешии будут нужны воины». «Спасибо за откровенность и ваше решение, Тронстайвер. Хоть это и вынужденная мера, не будь войны, вы бы не пошевелили и пальцем для свободы арийцев. Но вы своим указом сделали великое дело для арийской расы. Но перед тем, как уйти, я должна сказать вам, Дейв Эрл не умер. Он еще вернется. Я чувствую это сердцем». «Вот этим вы и отличаетесь от нас. Вы чувствуете, а не смотрите реальности в лицо. Перед тем, как вылететь с острова Башни Оракула, корабль Дейва послал короткое шифрованное сообщение. Он сообщил, что возвращается назад через мрачное и неистовое моря. Если бы вы знали, сколько Вимая пропали бесследно над этими водами, вы бы не говорили о чувствах». «Все равно», — воспротивилась Лия, — «никогда нельзя терять надежды. Правда, вам...» Она посмотрела на Блоганта презрительно. «Смерть Дейва кажется на руку, не так ли?» «Собирайте вещи», — проигнорировав ее вопрос, приказал Тронстайвер. «У вас 5 минут». Его рот скривился в усмешке. Лия не стала больше вступать в бесполезные разговоры. Она молча прошла за ширму и переоделась в ту одежду, в какой ее привел сюда месяц назад Эру. Сандалии с перевязкой до колен, короткое голубое платье с перетяжкой под грудью. Так одевались все молодые арийки. «Я готова», — произнесла она, выйдя из-за ширмы. «Ведите меня, доблестные воины». Два стайвера вышли из покоев и остановились в коридоре, ожидая идущую сзади с высоко поднятой головой Лию. Она не хотела терять чувство собственного достоинства, хоть ее совершенно наглым образом выпроваживали из дворца. Сзади, улыбаясь, шел Тронстайвер Блоганд, новый Дейв Брешии. Через 20 минут Лия оказалась за пределами дворца. Величественные золотые врата дворцовой стены, выложенные из огромных каменных блоков, только что со скрипом закрылись за ее спиной. Лия остановилась и повернулась, чтобы еще раз взглянуть на возвышающийся до облаков дворец Дейва в Брешии с его многочисленными башнями и башенками и остроконечными крышами, причудливой формы окнами, террасами и балкончиками. Дворец показался ей похожим на огромный термитник с множеством входов и выходов. В этом дворце, высеченном из монолитной скалы далекими предками современных талтеков, она провела самые лучшие минуты своей жизни. В этом дворце она была рядом со своим возлюбленным, с Дейвом Брешией Эрлом. Где он сейчас? Лия отказывалась верить в то, что он мог погибнуть. Отвернувшись, она медленно пошла в сторону широкого дворцового канала, куда собиралась вода, стекая по специальным желобам и трубам, встроенным в стены дворца, скалы, с его вершины, покрытой льдом, снабжая обитателей дворца чистейшей талой водой. Единственный мост, укрепленный сторожевыми башнями, вел через него во вторую часть города, средний кольцевой ярус, где располагались храмы бога солнца Рая с множеством служебных и жилых пристроек. С давних времен он был населен жрецами касты свободных адептов, магами и прочими священнослужителями. Величественные храмы, утопающие в садах, покрытые снаружи серебром и золотом, фресками и росписью, сверкали великолепием. Широкие мощные улицы, словно лучи солнца, тянулись от верхнего до среднего канала через весь ярус. Лия шла, озираясь по сторонам в полной тишине и одиночестве. Был час молитв и приношения даров богу Раю. Сердце Арийки наполнилось благоговением и восторгом от окружающей ее красоты. Единственным, что омрачало ее мысли, было то, что рядом с ней нет ее любимого. Незаметно для себя Лия дошла до следующего канала, пройдя через распахнутые настежь ворота крепостной стены среднего яруса города Солнца. Теперь ее глазам открылся второй мост через кольцевой канал. По другую его сторону находился нижний кольцевой ярус города, где и проживала основная часть атлантов разных каст. Здесь располагались таинственные мрачные зиккураты пирамидальной формы, выложенные из черного камня. За их стенами в пропитанном магией воздухе появлялись на свет атланты путем сложного процесса смешивания их ростков жизни. Детские инкубаторы, где атланты из касты воспитателей растили детей, выявляя их способности и укрепляя наиболее развитые из них. Куполообразные обсерватории, шумные рынки и спортивные арены, где на виду у сотен восхищенных атлантов оттачивали свои способности ведения боя стайверы из касты воинов, сражаясь друг с другом, с толпами арийцев, привезенных с диких территорий, с саблезубыми тиграми и носорогами, или огромными, покрытыми шерстью слонами, доставленными с покрытых снегом и льдами северных краев. Ближе ко второму каналу, в утопающих в роскоши белокаменных домах, окруженных садами, жили состоятельные брешицы из касты торговцев и путешественников. Дальше, к третьему каналу, находились кварталы менее состоятельных атлантов из низших каст. Лия шла, не останавливаясь. Встречавшиеся ей атланты качали головами и недовольно цыкали языками, но Арийка не обращала на это внимания. Она шла, не останавливаясь. Нужно было пройти этот пояс насквозь. Там, за третьей по счету крепостной стеной, также окруженной каналом, находились резервационные поселения арийцев. Дойдя до сторожевых башен по другую сторону моста, она остановилась и обернулась. Там, вдали, за ее спиной, покрытый льдами сверху и ниже туманом, над крышами построек трехуровневого города Солнца, был виден величественный дворец. Два стайвера в полной амуниции вышли из башни и направились ей навстречу. «Арийка?» — удивленно спросил один из них, закинув игломет за спину. «Каким образом вы оказались в городе Солнца?» Второй держал Лию на прицеле. «Я Лия», — твердо ответила девушка. «Избранная Дэйвом Брешии, и я свободна». Стайвер удивленно посмотрел на нее из-под бровей. «Вы хотите сказать, что идете из дворца?» «Именно так», — гордо сказала Лия. «И вы утверждаете, что Дэйв лично освободил вас от ношения клейма послушания?» «Да, я утверждаю». Лия повернулась и подняла волосы. На ее шее была сведена татуировка. «Пройдемте с нами. Нам кое-что необходимо выяснить». Второй стайвер, до сих пор не проронивший ни слова, подтолкнул Лию иглометом в спину. Та повиновалась. «Вот, Арийка», — доложил стайвер сидящему за столом в просторной комнате сторожевой башни сотнику дозорного караула. Молчаливый подтолкнул Лию к центру комнаты. В лицо девушки ударил яркий свет. «Утверждает, что идет из дворца Дэйва Брешии». Сотник встал из-за стола и подошел к девушке. Затем ладонью приподнял ее голову за подбородок и пристально посмотрел ей в глаза. «Как твое имя, Арийка?» «Я Лия, избранная Дэйвом Эрлом». «Да, да», — протянул сотник. «Ходили слухи, что Дэйв намеревался или привел во дворец Арийку. Но ты ли это?» Он отдернул руку от лица девушки и направился в сторону стола. «На ней нет клейма», — уронил один из тайверов. Сотник остановился и резко развернулся, широко раскрыв глаза. «Сейчас все проверим». Он подошел к столу, нажал ногой на маленькую педаль у пола, крышка стола раздвинулась, и из-под нее плавно выехал вверх светящийся зеленым шар. Усевшись за стол, сотник положил на него ладонь и закрыл глаза. «Командиру караула», — произнес сотник про себя, — «срочно. На внутренней границе нижнего яруса задержана арийка, называющая себя Лия. Символического клейма не имеет. Личность установить невозможно. Утверждает, что идет из дворца. Жду ваших распоряжений». В комнате висела напряженная тишина. Лия стояла, переминаясь с ноги на ногу, и безучастным взглядом смотрела в пол. Через минуту шар ярко вспыхнул, и в комнате раздались слова, каждая из которых сопровождалась вспышкой зеленого цвета. Лия подняла голову и замерла в ожидании. «Сотнику дозорного караула. Пропустить арийку, назвавшуюся Лией, за территорию третьего пояса». Сотник вновь нажал на педаль. Шар потух и спрятался под крышку стола. Стайверы, замершие на пороге комнаты с иглометами на изготовку, расступились в стороны. Лия повернулась и молча вышла наружу. Она шла по широкой дороге. Мимо Лии, обгоняя ее, то и дело проходили, чеканя шаг, под командой десятников и сотников, вооруженные стайверы разных рангов, с разной амуницией и оружием. Их лица были суровы, взгляды сосредоточены. Путь их лежал в укрепленные районы на южных подступах к городу. Высоко в небе проносились боевые, одностворчатые, похожие на пиалови майя разной величины. В одних можно было увидеть по 4, в других по 10 сидящих воинов. Впереди и сзади Лии медленно и равномерно шли атланты, одетые в разные одежды, соответственно, их принадлежности к различным кастам. Они тихо переговаривались между собой или молчали. В глазах одних читалась тревога, других — безразличие. Их путь лежал к транспортному порталу, расположенному в 5 километрах от города Солнца. Это была эвакуация. Вдруг раздались глухие хлопки, и небо озарилось красным на юге. Лия вздрогнула и остановилась с тревогой, смотря на вспыхнувшее зарево. Атланты, шедшие рядом, никак не прореагировали. Они продолжали размеренно идти, не обращая никакого внимания ни на что, подчиняясь мысленным установкам коллективного разума их общества. Талтеки пошли в наступление. Их боевые воздушные вимая, стартующие с северо-западного побережья Драханы, пытались атаковать южные окраины Брешии. Глухие хлопки доносились все чаще и чаще и переросли, наконец, в постоянный гул. Новейшие вимая брешийцев Скорпионы спокойно расправлялись с допотопными воздушными истребителями талтеков, вооруженными первыми моделями лучевых пушек, аккумулирующими солнечную энергию и способными поразить вимая бреши только с близкого расстояния. Невысоко над землей завязался отчаянный бой между открытыми, похожими на огромные челноки, 6- и 10-местными воздушными вимая. Воздушные корабли талтеков и брешийцев таранили друг друга, брали на воздушный абордаж, ввязываясь в рукопашную и используя короткие мечи для ближнего боя. Стайверы вели перестрелку из иглометов и энергетических жезлов, едва вимая сближались друг с другом. Сбитые талтекские и брешийские воздушные лодки падали в море сотнями, горя как факел. Но талтекский воздушный флот все же нес большие потери, хотя и был в сотни раз многочисленнее брешийского. Некоторым талтекским вимая все же удавалось пробиться к побережью, где их встречал шквал огня огнеметательных установок противовоздушной обороны. В это же время к берегам Брешии тронулась морская армада Талтекана, до этого дрейфующая у водных границ Брешии. Брешийский морской флот был готов принять удар. Только через 5 часов, когда солнце скрылось на западе, Лия увидела резервационные поселения арийцев. Сердце ее часто забилось. Но Лия пошла на запад, обходя их. Там, на границе Брешии и Тай, был ее дом. Вскоре она свернула с дороги и скрылась между деревьев. Небо на юге горело кроваво-красным заревом. Тай. Дейв страны Тай, Калин Зоркий, пребывал в глубокой задумчивости. То, что рассказал ему советник Харл, наводило на определенные размышления. Энергетические копья талтекских черных Вимая были невиданным по мощи оружием. Шел первый день войны, а Дейв так и не подтвердил своего согласия вступить в тройственный союз с Брешей и Ландрией. Он не отвечал «нет», но и не говорил «да». Тайская боевая кавалерия — единственное, что было у страны пастухов для защиты от внешних врагов. Но что она могла сделать даже против обычных воздушных Вимая Талтеккана? Тайский воин, даже вооруженный иглометом или энергетическим посохом, сидящий в седле на боевом кунте, одетом в металлические доспехи, не представлял в современной войне практически никакой опасности. А тем более, если его атаковать с воздуха. Разве только в ближнем бою. А если будет нанесен удар энергетическим копьем, армии просто не станет. Дейв вздохнул. «Послушайте, Харл», — обратился он к советнику. «Я долго думал и принял решение. Ваше предложение о выжидательной тактике в начавшейся войне имеет рациональное зерно. Но эта тактика недопустима. Если мы не вступим в союз, мы наживем себе двух врагов сразу. Медлить нельзя. Брешия и Ландрия могут расценить это как проявление трусости и вступление в сговор с талтекками. Тогда наша страна будет уничтожена брешийцами еще раньше, чем талтеки применят свое секретное оружие. Вступив в союз, Брешия должна будет защищать и нашу страну. Свяжитесь с Блогандом и передайте ему мое решение. Страна Тай выступит против Талтеккана в этой войне. Тоже передайте Дейву Ландри и Лотту. Мы вступаем в союз». «Я понял вас, мой Дейв», — Карл склонил голову. «Но осмелюсь сказать вам, что это будет последняя война для тайцев». «Что ж, Харл, может быть и так. Пришлите ко мне гонцов. Мне нужно оповестить свой народ о принятом решении». Ландрия. «Я, Дейв Ландри Лот, собрал вас здесь, чтобы объявить о том, что наша страна вступает в войну». За круглым столом аудиенц-зала дворца Дейва собрались посланники от четырех духовных магических каст и посол Дроул, представитель пятой. Красные атланты внимательно смотрели на Дейва. «Советник Крейм убит талтеком по имени Фиор. Оракул пропал, хоть Фиор и объявил, что его украл Дейв Бреши Эрл. Но он пропал над водами Мрачного моря. Обвинения в краже недоказуемы. Уже сейчас Талтекский воздушный и морской флот нарушил границу Брешии и ведет интенсивное наступление. Считаю, что мы не можем остаться в стороне. Мы, раса, обрекшая себя на умирание, как никто, свято чтим жизнь. Но когда жизнь отбирают с помощью насилия, мы не должны сидеть сложа руки и дожидаться полного истребления. На вооружении Талтеккана имеются энергетические копья. Именно ими был полностью уничтожен остров башни Оракула. Посол Дроул видел это собственными глазами». «Да, это так», — подтвердил посол. «Но талтеки вряд ли применят его вновь по Атлантиде», — продолжал Дейв. «Им нужна территория их предков. А Фиору нужен трон Брешии, как я думаю. Мы все понимаем, что война развязана им не из-за Дейва Эрла с его любовными причудами и якобы похищение им Оракула. Это только предлог, оправдание, скрывающее истинные намерения. Значит, у Атлантиды есть шанс. Принято решение об образовании Тройственного военного союза. Дейв Каллинд и Дейв Блогант выразили свое согласие вступить в него». Лот сделал паузу и осмотрел сидящих за столом красных атлантов цепким взглядом. «Какие будут предложения?» Посланники молчали. Дроул с тревогой переводил взгляд с одного на другого. «Значит ли это, Дейв, — произнес один из них, — что ландрийцы возьмут в руки оружие, что противоречит нашей вере? Ведь ландриец не может убивать». Взгляды посланников и Дроула устремились на Дейва. «Я даю согласие на использование древней магии в войне против Талтеккана. Талтекские черные маги очень опасны. Наша миссия в этой войне — не дать им применить ее. Мы будем вести невидимую войну с магами Ордена Луны Талтеккана». «Я удовлетворен», — произнес посланник. «Я согласен», — произнес второй. «Если так, то мы тоже», — произнесли третий и четвертый. Дроул облегченно выдохнул воздух.